Вы слушаете аудиозапись книги Дона Фейла «10 уроков на салфетках». Меня зовут Никуленков Эдуард, и я буду с вами следующие 70 минут. Спасибо, что вы уделили время вложению в себя.